Наши клинки остры. Глава 1. Возвращение домой. «Гляньте, милорд, вон холм висельника, а значит и Дредфорд совсем близко», — сказал капитан, невысокий и веснушчатый мужчина по имени Зарнидрист. Он зажал одну ноздрю и шумно высморкался за борт, после чего достал платок и вытер нос. «Небось, соскучились по дому-то?» Дед капитана родился в Браавосе. Он и его сын всю жизнь служили Болтоном, а сам Зарни повторил путь предков и уже лет 20 выполнял поручения лорда Руси. За это время капитан успел обзавестись семьей в Дредфорте и вырастить детей, таких же мореходов, как и весь их род. Сейчас он командовал небольшой галеей, носившей название «Стерва». Служба Дориста не была особо тяжелой. Дредфорт никогда не держал большого флота, обходясь одним или двумя боевыми кораблями и дюжиной рыбачьих лодок. В настоящее время из серьезных кораблей в замке вообще осталась одна «Стерва». Эта галея с периодичностью раз в два месяца охраняла сплавляемую по реке Рыдальнице баржу с грузом, которым приторговывали Болтоны. Груз обычно доставлялся до Белой гавани, после чего корабль возвращался обратно. Еще иной раз приходилось отвезти лорда Болтона в то или иное место на побережье. Вот и все заботы. «Да, соскучился», — ответил худощавый, с бледной кожей, парень. Он находился рядом с капитаном и для равновесия придерживался рукой за канат, протянувшийся к верхушке мачты. Его глаза, бесцветные, как льдинки, смотрели вперед с тщательно скрываемым волнением и предвкушением. Узкие губы были плотно сжаты. Широкие темные брови и черные прямые волосы, контрастируя с кожей, создавали одновременно какой-то отрешенный и мечтательный образ. Из одежды на парне был надет плотный дублет с рукавами в черно-бордовую полоску, полностью черный колет и широкие брюки, заправленные в сапоги на небольшом каблуке со слегка загнутыми мысами. На поясе с одной стороны висел полуторный меч, с другой кинжал и плоский кожаный кошель с округленным дном. Это был Домерик Болтон, наследник и законный сын Руси Болтона, хозяина Дредфорта. Последние 3 года Домерик безвылазно провел в долине, где служил оруженосцем и учился воинской науке у лорда Хортона Редфорта. Там, участвуя в постоянных и никогда толком не затухающих схватках с горцами Лунных гор, он научился многим полезным вещам. А еще он подружился с 4 сыновьями лорда, узнал других рыцарей долины и познакомился с их славными обычаями. Стерва забрала Домерика из Чайчьего города больше 10 дней назад. Ветер менялся от попутного до встречного, и гребцам пришлось попотеть, прежде чем они достигли севера и вошли в устье Рыдальницы. С каждой минутой галея поднималась все выше по течению, приближая юного Болтона к родному замку. Домерик посмотрел вперед, туда, куда капитан указывал рукой. Слева по курсу среди леса поднималась верхушка холма. Обветренный и посеченный ветрами и дождями камень принял странную форму и действительно, чем-то неуловимо походил на висельницу. Огромные деревья, обильно поросшие мхом, напоминающим седые бороды, росли чуть ли не из воды. Некоторые из них опускали ветви в рыдальницу, и речные струи играли с листвой. Воздух пах травами и прогретой смолой. Стрекозы и бабочки порхали между листьями осоки и шуршащими стеблями камыша. Места здесь были богатые. Еще раньше, около часу назад, они заметили вышедшего на водопой огромного лося. Животное наклонило увенчанную мощными рогами голову и пило, пофыркивая и шевеля ушами. Шум от весел вспугнул медведя, который забрался в воду и ловил рыбу. Крякая, низко над рекой пролетела стая уток. В воздухе периодически показывались ястребы и орлы, а это говорило о доброй охоте. Много я видел хороших мест на свете, но лучше Дредфорта, пожалуй, что и нет. Они миновали крупную, домов на 40, деревню под названием Ледяные Ключи. Кажется, на капитана нашла охота перекинуться словечком другим. Плавание подходило к концу и прошло оно хорошо, вот он и оттаял немного. Если вы понимаете, о чем я толкую. Понимаю, ответил Домерик. Говорить особо не хотелось. Парень все еще не разобрался в себе. Позавчера утром с ним что-то случилось. Сон оборвался резко, неожиданно. Он распахнул глаза, когда на востоке небо стало едва бледнеть, и в палатку с ветром донесся запах разжигаемого матросами костра. Ночь они провели на берегу. Сердце стучало, как у зайца, попавшего в селок. В голове что-то крутилось. Он чувствовал себя Домериком и одновременно кем-то другим. Невероятные картины мелькали перед глазами. Что-то происходило. Кого-то убивали и орали гибнувшие люди. Изнасилованные женщины выкрикивали проклятия, а дети скулили от голода и холода. Пылали горящие крепости и над всем этим крутились огромные, так как он стоял очень близко, крылья мельницы. С одной стороны горел огонь и языки пламени, гудя и извиваясь, словно живые, тянулись в его сторону, а с другой стороны наползал холод, древний и пугающий. Именно он, стылый и безжалостный, странным образом притягивал его взгляд. Вначале он ничего не понял, да и потом яснее не стало, и лишь постепенно, когда непонятная чертовщина, забравшаяся в голову, словно заснула или отступила, смог немного прийти в себя. Он так и остался Домериком Болтоном, парнем, которому совсем скоро исполнится 17 лет, и одновременно он был, вернее, стал, совсем другим, более мудрым и спокойным, внимательным и циничным. Тот, второй, обладал немалым житейским опытом, но также являлся Домериком, и сейчас в его голове проживало два человека, он сам, молодой, и он сам, более взрослый. Странное то было ощущение, странное и вначале даже пугающее. С тех пор он толком-то и не общался ни с капитаном, ни с командой. Новое состояние надо было понять, привыкнуть к нему и сообразить, чем оно чревато. Десятки вопросов теснились в голове. Что это такое? Проклятие или благословение? Смерть или жизнь? Кто к этому причастен? Он сам, старые боги или кто-то еще? И что теперь ему делать? Ответов он так и не нашел, но эти дни помогли ему примириться и принять новое состояние. И переживал он все это в основном молча. Люди его отца к такому поведению возвращающегося наследника отнеслись вполне спокойно. Болтоны не любили, когда к ним лезли с лишними вопросами. Тем более, если это делали подчиненные. Река затеяла делать большой поворот. Берега сузились, а течение усилилось. Гребцы налегли на весла. И раз, покрикивал боцман Этир, седой мужик, одетый в полотняные штаны, грубые ботинки и кожаную безрукавку на голое тело по случаю теплой погоды. Используя свисток, боцман принялся отсчитывать ритм. По правому борту они прошли небольшой холм с крутящимися лопастями мельницы. Через некоторое время показался и сам Дредфорд. Сердце Домерика забилось чуть сильнее. Он всегда любил это мрачное, суровое место. Весь север был таким, но Дредфорд, казалось, вобрал в себя все самое величественное и древнее, что могло родиться и жить в таком негостеприимном крае. Неяркое солнце освещало сложенный из огромных камней темно-серого, бурого и красноватого цвета замок. Шесть величественных башен со стенами между ними создавали основные укрепления Дредфорта. Каждая из них носила название «Черное сердце», «Острый нож», «Скорбящая», «Крепкостенная» и «Великан». Последняя, «Врата боли», охраняла подъемный мост с железной решеткой. Дальнюю часть замка он не видел, так как ее закрывали огромные постройки, состоящие из двух же башен, которые вместе с переходами образовывали внутренний двор. Одна башня имела круглую форму и звалась «Честная вдова». На ее верху располагалась вышка с воронами. Вторая, квадратная, аналогичная по размеру, носила название «Старый Болтон». Также ее называли «Великим чертогом». Дредфорд стоял в месте, где река поворачивала почти под прямым углом, давая защиту с двух сторон, а еще его опоясывал ров с водой, с перекинутым через него мостом. С другой стороны мост охранял Барбакан, хмурый лорд. Весь его силуэт, приземистый, буквально вросший в землю, внушал чувство уверенности и спокойствия. Он был сложен из серых камней, которые за века стали еще более темными и суровыми, и обросли лишайником до самой черепичной крыши. Замок приближался. Его стены и башни во множестве украшали треугольные зубцы мерлоны, похожие на клыки. Домерик перевел взгляд на подкову, небольшой городок, что раскинулся около Дредфорта. Когда он уезжал, в нем проживало чуть более 3000 человек. Похоже, за это время ничего не изменилось. Узенькие улочки выходили к воде, где стояла гостиница «Улыбающийся мертвец». «Принимайте конец, Ротозей!» — выкрикнул боцман, и к краю причала торопливо подбежало несколько мужчин. С борта полетели веревки. Люди быстро пришвартовали судно к почерневшим от времени доскам. Стерва глухо стукнулась бортом в канаты, намотанные на столбы, и едва покачиваясь, остановилась. Гребцы складывали весла и негромко переговаривались, давая отдых натруженным спинам. Домерик первым спрыгнул на причал, неосознанным движением поправил перевязь с мечом и сделал несколько шагов вперед. К нему уже спешил отряд стражников под предводительством Уолтона Железные Икры, настоящего солдата, прямого, как меч, грубоватого и твердого. Он являлся капитаном гвардии Руси Болтона, и люди говорили, что он практически никогда не снимает поножи. За это его так и прозвали Рик. Уолтон воспитывал юного Болтона чуть ли не с пеленок, первым учил его обращаться с оружием и имел право на панибратство. Капитан был крепок, плечист, хотя и набрал за последние годы лишнего мяса. Его лицо улыбалось, а русые волосы, как и раньше, оказались коротко подстрижены. Уолтон, Домерик невольно улыбнулся, показывая, что рад видеть этого человека. Надежные, сильные руки Уолтона обхватили его и крепко обняли, приподняв над досками. Узнавая друг про друга последние новости, они неторопливо поднялись вверх по склону, пересекли небольшую площадку перед барбаканом, которую было запрещено застраивать. Любопытный Люк тут и там высовывался из-за углов или просто стоял, откровенно глазея. «Твой отец ждет», — сообщил очевидную вещь железные икры. Домерик невольно посмотрел наверх, туда, где на верхушке великого чертога вяло трепыхалось на ветру огромное знамя Болтонов, показывая, что хозяин дома. Ободранный и распятый человек не выглядел самым красивым гербом на свете, но за свои 16 полных лет Домерик привык и к нему, и к черно-красным цветам Болтонов, воспринимая их спокойно и без лишних эмоций. Никто не выбирает, где родиться и жить. И уж, конечно, иметь на знамени ободранного человека куда лучше, чем не иметь знамени вовсе и быть каким-нибудь золотарем или свинопасом. Они миновали барбакан, вступили на мост, и шум от шагов отразился от воды во рву. Запах здесь стоял так себе, в ров запускали не только свежую воду из реки. Сюда также сливали все нечистоты и отходы из замка, его кухонь и ночных горшков. Врата боли приняли их, и они прошли мрачным проходом с поднятой решеткой. Ветер стих, стало как-то пасмурней. Краски яркого дня потускнели, скрытые высокими стенами. Домерик и Уолтон очутились во внутреннем дворе. Справа располагались псарни, и сейчас оттуда слышалось уверенное и одновременно любопытное порыкивание. Знаменитые болтонские псы, боевые и охотничьи, почувствовали гостей. Раздался грозный крик, и чей-то голос приказал собакам заткнуться. Этот, первый, двор не мог похвастаться брусчаткой. Ступая по утоптанной и сухой земле, они миновали кузницу и конюшню, очутившись в широком проходе между мясным залом, служащим столовой для солдат, и прилепленным к стенам трехэтажной вытянутой казармы, в которой эти солдаты и проживали. Во дворе находилось более сотни человек. Замечая взгляд Домерика, они кланялись и наклоняли головы. Чуть дальше во дворе усатый, бравого вида рыцарь гонял с затупленными мечами около 40 человек. 4 женщины находились около колодца и стирали. Седой мужчина крутил ворот, поднимая в бадье свежую воду. «Лорд Руси обязательно захочет проверить, насколько ты хорош», — Уолтон заметил, что Домерик посмотрел на тренирующихся и счел своим долгом предупредить. «Надеюсь, ты не валял дурака в долине, руки-то у тебя вроде из правильного места растут». Он открыто улыбнулся, смягчая грубость слов. «Нет, не валял», — Домерик усмехнулся, не подумав обижаться и вспоминая старого лорда Редфорта. Тот каждый день заставлял и сыновей, и его, и еще нескольких менее знатных оруженосцев заниматься с мечами, учил сидеть в седле и сражаться в строю. А уж то, что он пережил с дикими горцами, может и не тянуло на полноценную войну, но весьма сильно его закалило. «Хорошо», — кивнул железные икры. «Нам пришло письмо, что недавно ты получил рыцарские шпоры. Расскажешь, как дело выгорело?» «Да, позже». «Само собой», — Уолтон хохотнул. «Лорд Руси наверняка захочет послушать». Они прошли еще одни ворота, которые назывались верными, и оказались в сердце замка. По левую сторону вытянулся арсенал с мощной, окованной широкими железными полосами дверью. Окошки здания были небольшие, забранные толстенными решетками, и больше походили на бойницы. Сразу за арсеналом высоко вверх поднималась честная вдова. Ее и старого Болтона соединял переход. Снизу он походил на часть колеса от телеги. Земля на внутреннем дворе была замощена квадратными камнями. Они подошли к широкому крыльцу с тремя широкими ступенями. За ними располагались массивные двери в башню, укрепленные металлическими уголками и гвоздями с квадратными шляпками. В ее середине находился герб Болтонов, распятый на Х-образном кресте человек, искусно вырезанный из чердрева. Его глаза, сделанные из прозрачного хрусталя, смотрели пристально и тревожно. Юный Болтон невольно поежился. На миг ему показалось, что их герб и безмолвный защитник беззвучно спросил, кем он стал и чему научился. Он словно оценивал и присматривался к возвратившемуся наследнику. Неяркое солнце отразилось от хрустальных глаз, и они приобрели осмысленное выражение. Семейным жестом приветствуя распятого человека, парень дотронулся до его руки, ощущая прохладу дерева. «Милорд Домерик», два стражника одновременно поздоровались, поклонились и подняли копья, пропуская их внутрь. Они очутились во вместительном холле, каменный пол которого, подоткнув юбки, мыли три женщины среднего возраста. Эти сначала выпрямились, а потом, смущенные, поклонились в пояс. По широкой лестнице они повернули вправо и поднялись на два этажа. Перед одной из дверей стоял дополнительный караул с оружием и в кольчугах. Они приветствовали своего капитана и узнали Домерика, судя по всему. «Милорд», железные икры бухнул кулаком в дубовую дверь, дождавшись тихого разрешения войти, открыл ее. В глубине покоя, за столом, повернутым наискось к огромному камину, сидел и читал какие-то письма среднего роста человек с непримечательным лицом, гладкой кожей без морщин и шрамов, тонкими губами и глазами точь-в-точь, как у Домерика. Он поднял голову, минуту изучал вошедших, а потом совершенно спокойно произнес: «Хорошо, Уолтон, можешь быть свободным». «Как скажете», железные икры кивнул головой, по привычке верного телохранителя осмотрел покой и вышел. Домерик, мужчина неторопливо и спокойно поднялся из кресла и сделал шаг навстречу. «Отец», Домерик относился к отцу с почтением и некоторым опасением. Он во многих отношениях являлся человеком необычным и, скажем так, сложным. Настороженное уважение, вот, пожалуй, верное слово для точного определения его чувств. А настороженное оно было потому, что, насколько себя помнил сам Домерик, лорд Болтон постоянно с ним разговаривал, спрашивал, что он успел заметить, понять или сообразить. Он мог давать необычные задания или странные просьбы. За всем этим был немалый смысл, и лишь сейчас, увидев отца после разлуки, Домерик осознал это совершенно точно. Руси Болтон никогда не считался сентиментальным человеком. Он обнял подошедшего сына за плечи, почти сразу же отстранился и заглянул в глаза. Его взгляд выражал практически незаметную заинтересованность и радость. Домерик с удовлетворением заметил, что немного, но перерос отца. 3 года назад он был куда ниже. «Как прошла дорога?» «Все хорошо, отец. Добрался без происшествий, без...» «Продрог, садись ближе к огню, поговорим». Домерик с полузабытым уважением покосился на камин. Он был огромным, и сейчас в нем прогорало несколько здоровенных поленьев. Отец всегда любил данный покой, где из всей мебели и вещей присутствовал лишь камин, несколько обитых бордовой кожей стульев вдоль стен, стол, шкаф с книгами и не особо важными документами. Здесь имелось 2 окна, и сейчас одно из них, расположенное на южной стороне, было приоткрыто, впуская в комнату свежий воздух и солнечные лучи. Сам Руси Болтон надел простую стеганую рубаху, брюки из мягкой ткани и низкие замшевые сапоги без каблуков. Глядя на него, трудно было предположить, что ты разговариваешь с одним из влиятельнейших лордов Севера. Усевшись, Домерик начал рассказ о том, как прошли для него эти 3 года. Там много всего приключилось, и интересного, и скучного, и важного, и второстепенного. Он многих и многое узнал за это время, а рассказывая, понял, как был прав отец, отправляя его на такой срок к своему старому товарищу и другу. «Так чему ты научился за эти годы, Домерик?» – негромко спросил Руси. Он всегда говорил именно так, невольно заставляя человека вести себя тише и прислушиваться. Как-то один человек сказал, что лорд Дредфорта говорит негромко, но когда открывает уста, притихают и более рослые мужи. «Много чему», — Домерик вытянул длинные, мускулистые ноги под стол. «Будь он прежним, то он бы ответил просто, научился хорошо играть на арфе и петь, зарекомендовал себя прекрасным наездником и стал хорош при обращении с мечом и протазаном. Вот только отец спрашивал не об этом, он вообще с презрением относился именно к таким лордам, которые не умели делать что-то более важное, чем день и ночь махать мечом, пить вино или пиво и громогласно орать. Его второе, более мудрое я проснулась и подсказала правильный, верный ответ. Думаю, в долине я понял самое важное, надо уметь разбираться в людях. Правда, этому я еще только начинаю учиться. Неужели? Расскажи-ка подробнее, что значит разбираться в людях, подмечать их сильные и слабые стороны, понимать, что можно от них ждать и думать, как их использовать, и как ты будешь использовать их слабые стороны. Их можно перекупить, уговорить, обмануть, шантажировать или напугать. А сильные? Самое трудное сделать так, чтобы они использовали их на твою пользу. Чужие сердца завоевать непросто. Лорд Ридфорд тебя такому научил?» В голосе отца послышалось любопытство. «Нет, лорд Ридфорд никогда не говорил со мной о таких вещах», — честно ответил Домерик. Он заметил, как у отца едва заметно поднялась правая бровь, воспринял это, как вопрос и закончил. «Я сам до всего дошел. То, что он сказал, являлось правдой. Почти правдой, ведь это подсказал ему второй, более мудрый Домерик. И это был он сам. Хотя, по зрелому размышлению, все выглядело немного странно». Руси Болтон продолжил задавать вопросы. Возможно, в тот день Домерик не сказал ничего важного, но было видно, что отец доволен. Сам же Домерик испытывал неоднозначные эмоции. Он сильно тревожился, что отец сможет узнать или как-то почувствовать, что его сын изменился. Почему-то это казалось важно, и юный Болтон прикладывал немало сил, чтобы ничем себя не выдать и не показать, что с ним что-то не то. А еще он боялся, что отец спросит его о цели жизни. Раньше такой вопрос вообще не возникал в его голове, он просто плыл по течению, радуясь положению молодого лорда. А сейчас, как ответить отцу, если он спросит? «Лорд Ридфорд написал, что ты получил рыцарские шпоры. Как все произошло? Горцы постоянно тревожат набегами всю долину. Отец, ты наверняка помнишь, что замок Ридфордов расположен в предгорьях Лунных гор, и там всегда непросто». Домерик обрадовался смене темы и с увлечением принялся рассказывать. Как-то раз ревуны, одно из племен, напали на деревню, перебили местных и увели скот и женщин в горы. Лорд Ридфорд повел нас в погоню. С нами находились сир Линкарбри со своими людьми и оруженосцем Микелем Ридфордом. Закат застал нас в дороге и вынудил остановиться и разбить лагерь. Ночью к горцам подошло значительное подкрепление. Они осмелели и напали. Им удалось вырезать часовых и практически добраться до палатки лорда. Нам с трудом удалось отбиться, а лорд Ридфорд посчитал, что я не только спас ему жизнь, но и значительно поспособствовал успеху всего боя. Утром он посвятил меня в рыцари, и я принес все надлежащие обеты. А на самом деле, ты спас его жизнь? Пожалуй, что да. Домерик невольно вспомнил залитый призрачным лунным светом горный склон, крики раненых, рев озверевших горцев и ржание испуганных лошадей. Одна из них, со вспоротым брюхом, каталась по земле и пар валил от фиолетовых кишок. Порывы ветра раздували несколько костров, горцы успели поджечь повозку и шатер. По лугу метались орущие косматые тени. В ту ночь немало неплохих людей распрощалось с жизнью, да и лорд Ридфорд получил рану. Горцев оказалось много, очень много. Они словно собрались со всех своих долин и вершин. Один из них, огромный, бородатый, воняющим потом и кислым сыром, раскидал стражу около палатки лорда Ридфорда. Домерик налетел на него сбоку, но горец успел топором отбить клинок в сторону. От удара мужика развернуло. Прежде, чем он успел опомниться, Болтон выхватил кинжал и вогнал его противнику в почку. Тот обладал невероятной силой и живучестью. Упав, он вцепился ему в пояс, повалил на землю и попытался удушить. Домерик каким-то неведомым образом не выпустил кинжал и бил раз за разом, пока горец не затих. Правда, и сам он чуть не погиб. Горло болело около 3 недель, да и головой было больно двигать. И все же мистер Ридфордов помог, и со временем он полностью выздоровел. Хорошо, даже на севере рыцарские шпоры не помешают. Руси изобразил намек на улыбку. Он еще больше часа разговаривал с сыном. Его интересовало многое, то, каким стал сам Домерик, что он понял, с кем познакомился и успел подружиться. Расспрашивал он и о том, что происходит в долине, кто и с кем там враждует, дружит, собирается породниться, кто на кого затаит обиду и каковы там настроения. Прежний Домерик едва ли бы смог вдумчиво и полно ответить на столь многочисленные вопросы, но другой, второй, услужливо вспоминал интересные моменты в жизни и подсказывал ответы. Парень даже успел удивиться, как оказывается многое слышали его уши и видели глаза, вот только он не всегда и не всему придавал значение. «Ты с дороги не устал?» – наконец спросил Руси. Стало ясно, что беседа подошла к концу. «Нет, тогда я проверю, чему ты научился с оружием». Лорд Болтон, захватив по пути железные икры, вышел во двор. Тренирующиеся воины отошли в стороны, освобождая свободное место. Они негромко переговаривались и посматривали на парня с любопытством. Как же, наследник вернулся. Кем он стал и как себя покажет? Домерик покосился на них, но ничего не сказал. К присутствию посторонних, которые смотрят и оценивают каждое движение, он давно привык в долине. В различных замках и городах там частенько проходили соревнования, на которых собиралось немало ратозеев и любопытных. Вначале Уолтон выставил против него не очень сильного бойца, и когда Домерик быстро с ним разобрался, сам вышел вперед. Обе схватки происходили на затупленных мечах. Поединок доставил удовольствие им обоим. Уолтон являлся капитаном гвардии и личным телохранителем лорда Болтона. Уже по одним этим причинам он был обязан сражаться очень хорошо. Железные икры дрался мощно, в равной пропорции совмещая рубящие и колющие удары. Он целенаправленно давил, умело прикрываясь щитом, раз за разом вкладывая всю массу тренированного тела в выпады и блоки. Домерику пришлось несладко, и он отступал. Достаточно быстро парень понял, что противник сделал ставку на силу и массу, и не собирается затягивать бой. Несколько раз Домерик, пользуясь превосходством в скорости и ловкости, достал его в плечо, в грудь и в ногу. Но железо доспехов сдержало удар, а капитан лишь сбивался с ритма при каждом ударе и беззлобно ругался. Домерик понял, что долго в таком темпе противник не выдержит и стал тянуть время. Он пропустил несколько неприятных ударов, они пошатнули его силы, сбили дыхание. К сожалению, выбранная тактика не сработала, железный икр разгадал его маневр и усилил натиск. И он достал Домерика, сбив с ног и приставив меч к горлу, на последних остатках выносливости. «Ты ощутимо прибавил, Рик», Уолтер поднял забрало и долго, опершись на крестовину меча, с наслаждением дышал. Пот, словно вода, тек по его лицу. «Неплохо», кивнул Руси Болтон и потер подбородок, что-то решая. Все время он стоял прямо напротив сражающихся, расставив ноги и скрестив руки на груди. «Сегодня я разошлю воронов. Через 2 месяца твои именины, Домерик. Ты мой законный наследник и ты вернулся домой. Устроим турнир по такому поводу и пригласим всех северных лордов. Спасибо, отец». Парень и сам дышал, как загнанный конь. «Иди, прими ванну и отдохни. Жду тебя на ужин». Руси Болтон повернулся и неспешно пошел обратно в башню. Следом за ним шагали 2 высоченных стражника с копьями, щитами, одетые в кольчуги и шлемы, но не они, а дритфордский лорд привлекал к себе внимание и заставлял людей замолкать. Поглазев на Домерика, солдаты возобновили тренировку. «Чем же ты так впечатлил отца?» — вроде бы небрежно спросил железные икры. «Впечатлил?» — юный Болтон почесал подбородок. «С чего ты взял? Он решил провести турнир и представить тебя как наследника. Это о многом говорит. Уж поверь мне, ты действительно его порадовал». «Да я даже и не знаю», — ответил парень. Хотя, кажется, он догадывался, в чем тут дело. Именно его ответы и рассуждения о долине и людях впечатлили отца. И благодарить за это следовало второго Домерика. На севере рыцарские турниры проводили не так уж и часто. Это не простор, не долина и не королевская гавань. Здесь хватало тех, кто считался рыцарем, официально не получая почетный титул. Размышляя, почему отец проделал такой ход, Домерик отправился в замок, испытывая гордость за свои действия. Неужели отцу понравилось то, кем он стал? Похоже, ему пришлось по сердцу неумение, показанное на площадке, а его ум. Да, вероятно, дело именно в этом. Лорд Болтон что-то разглядел. Внутри его ждал костелян Дритфорта, сир Колин, невысокий, круглый как головка сыра рыцарь с обманчиво добродушным лицом. Его руки и ноги казались мощными, а грудь широкой, но внушительный живот и мясистые щеки несколько портили впечатление. «Домерик», сир Колин улыбнулся. Такое происходило нечасто, так как рыцарь не любил показывать пустые дырки на нижней челюсти. У него не хватало 4 зубов, результат удара палицей. И когда он улыбался, то и следа не оставалось от добродушного толстяка. Наоборот, сразу становилось видно, что перед тобой опасный человек, готовый перерезать глотку за новые сапоги. «Сир Колин», Домерик пожал крепкую руку. «Ну и вымахал же ты. Ну-ка, ну-ка», он пощупал его руки и плечи. «Вроде и силенка стала появляться, а? Пусть о том судят другие. Хорошо сказано. Ну, пошли, пошли». Они начали подниматься по лестнице, а сир Колин продолжал говорить. «В твоей комнате все осталось, как и 3 года назад. Сейчас все увидишь. Я, было дело, решил сделать ремонт, а потом одумался, сам прикажешь, если захочешь, и устроишь все по своему вкусу. А как у вас дела?» «В Дритфорте спокойно», костелян сдвинул брови. «Для меня это главное». Они подошли к тяжелой двери и остановились. Большим ключом сир Колин открыл скрипнувший замок. Он распахнул дверь и немного торжественно передал ключ Домерику. «Все, теперь он твой, а замок и петли я прикажу смазать». Домерик не был в своей комнате долгих 3 года. Воздух здесь малость застоялся. С позабытым чувством он посмотрел на кровать, застеленную мягким одеялом, сшитым из беличьих шкурок. Раньше кровать казалась ему по-настоящему огромной, но сейчас словно стала меньше, а возможно, он просто вырос. Он прошелся по комнате, с удовольствием провел рукой по мягкому меху и подошел к полкам, на которых лежали книги, карты и различные безделушки. Многие сыновья и дочери лордов, согласно статусу, умели читать, считать и писать. Он сам получал невероятное удовольствие, открывая книгу и погружаясь в тот мир, что находился внутри. Около окна, выходящего на рыдальницу, стоял тяжелый дубовый стол с потемневшей древесиной. Покрывающий столешницу лак от времени покрылся паутинкой трещин. Здесь, под руководством мейстера, он учился писать и считать, читал книги в то недолгое время, что находился дома, и запоминал гербы и историю домов Вестероса. В дверь постучали. После разрешения в комнату вошел щербатый Хью, который командовал несколькими слугами. «С возвращением, милорд!» Хью поклонился, и его седые, редкие волосы упали на лицо, закрыв глаза. «Мы все рады вас видеть. Приятно оказаться дома», — Домерик кивнул. «Давайте-ка для начала растопим камин», — приказал костелян, и щербатый Хью молча кивнул. «Надо прогреть покои милорда». По знаку рыцаря слуги принесли несколько охапок дров и аккуратно принялись складывать их возле камина. Хью уже сидел на коленях и с помощью огнива и кресала разжигал огонь. Появились первые язычки пламени. Домерик с удовольствием втянул легкий дымок. В комнате не было холодно, но здесь давно не жили, и прогреть помещение, заодно избавившись от сырости, выглядело здравой идеей. Через некоторое время внесли большую кадушку и сноровисто наполнили ее кипятком. Илли Толстуха, улыбаясь и кланяясь, притащила целый ворох полотенец, мочалку, мыло в кувшине, застелила кровать льняными простынями, надела наволочки на подушки. Ей помогала племянница, невысокая, пухленькая, кореглазая. Она то и дело бросала быстрые взгляды на Домерика. Парень не считал себя ловким любовником, но в долине, вместе с друзьями, братьями Ридфортами, достаточно быстро познал всю прелесть женской любви в тамошних борделях. Девки были и позже, и в замке Ридфортов, и в их вылазках в Чайчий город. Много чего было. Слуги ушли. Последним, многозначительно подмигнув, помещение покинул сир Колин, для порядка еще раз осмотрев его. Племянница Элли словно случайно задержалась, поправляя шкуры на кровати. «Как твое имя?» — обратился к ней Домерик. «Долли, милорд». Она умудрилась покраснеть и опустила глаза к полу. «А ты красавица!» Домерик подошел, легко взял ее за подбородок, поднял голову и посмотрел в глаза. Красавицей она, конечно, не была. Симпатичной, возможно. Лицо слишком простоватое, руки грубые, манер не наблюдалось и в помине. Но даже домотканное платье не могло скрыть вполне созревших прелестей, грудь и задница у нее что надо. Да, Долли не была красива, но зато она проста и доступна, как румяное яблочко, висящее на ветке прямо над землей. Протяни руку, и оно твое. Болтоны всегда довольно легко относились к возможности познакомиться поближе с кем-то из женщин на собственных землях или в замке. Сам Руси раньше, в молодости, когда на него находило соответствующее настроение, вспоминал право первой ночи. Сегодня Домерику не хотелось женщин. Слишком он был взволнован, чересчур много мыслей роилось в голове, хотя он и скрывал истинные чувства, беря пример с отца. «Ступай, Долли, еще увидимся», он легко поцеловал ее в губы, отошел к катке с водой и принялся расшнуровывать колет. «Может потереть вам спину, милорд, спину?» Хорошая мысль, своей ноготы он не стеснялся. Все девки говорили, что у него красивое тело, худощавое и поджарое. Несколько небольших шрамов, полученных в долине, его явно украшали. Длинные ноги и руки выглядели тонкими, но мускулистыми. И уже сейчас он перегнал отца по росту. Его мать, умершая от лихорадки, происходила из Дамарисвиллов и была выше своего мужа. Значит, и он еще вырастет. А вот Долли, увидев его наготу, покраснела и принялась старательно отводить глаза. Он немного отмок в горячей, пахнувшей душистым мылом, воде, а потом оперся руками о борт и позволил Долли взять мочалку и потереть спину. Ему стало хорошо. Девушка старалась и, судя по всему, изо всех сил желала понравиться. Он ее понимал, внимание будущего лорда и наследника лучше внимания простого воина или даже рыцаря. Если бы она ему глянулась, и если бы он сделал ее постоянной любовницей, то зажилось бы ей куда лучше. Толстуха Элли принесла еще одно ведро кипятка, быстро переглянулась с племянницей и осторожно стала доливать его в кадушку. Вода приятно согревала. Юноше неожиданно захотелось поспать. Женщины вышли. Домерик с наслаждением потянулся, зевнул, а затем оперся спиной о борт кадушки, закрыл глаза и задремал. На ужин лорд Болтон собрал самых близких людей. Сам он, как и обычно, расположился по центру длинного стола, прямо напротив внушительной солонки из серебра. Вокруг сели остальные. По правую руку разместился железные икры, а по левую сир Колин. Рядом с костеляном Дредфорта неторопливо потягивал вино Хок-Клок один, среднего роста, худощавый мужчина с темными волосами и под цветом небольшими усами и бородой. Он был присяжным воином на службе у Болтонов и командовал отдельным отрядом. Домерик знал, что отец считает Лакка лучшим охотником за головами на всем севере. Около Лакка расположился Зарнидарист, капитан Стервы, а рядом с Уолтоном потирал руки мистер Утор, старый, худой и сутулый человек с внимательными глазами. Он частенько, даже летом, мерз и постоянно носил поверх мистерского одеяния тяжелую медвежью шкуру. Вот и все основные люди Дредфорта. Их, в точно таком же составе Домерик помнил, когда отправился из замка в долину. И хотя у многих присутствующих имелись жены и дети, здесь никого из них не было. Лорд Руси не любил лишнего шума и пустых разговоров. Сейчас все они расположились в великом чертоге за высоким, для самых знатных людей, столом. Сам зал был широким, вытянутым и при желании мог вместить не одну сотню человек. На северной стороне, на небольшом возвышении, и стоял высокий стол с мощными резными ножками. Его никогда не убирали, в отличие от других, которых прямо сейчас не наблюдалось. При необходимости столешницы приносили со склада и ставили на козлы. Обычно, насколько Домерик помнил, на завтраки, обеды и ужины здесь собиралось множество народу. Неужели лорд Руси в этот раз захотел посидеть в тишине? Стены чертога, выложенные из грубых, специально необработанных камней, поднимались к потемневшим от времени дубовым балкам, поддерживающим потолок. Пол был выложен квадратными, потрескавшимися в некоторых местах и потертыми плитами. Прямо посередине северной стены красовался герб Болтонов. Чертог освещался факелами, установленными в специальные подставки в виде костяных рук. Несколько узких, забранных стеклами и решетками окон довершали картину. Тени прятались по углам. Здесь было темно и мрачновато, впрочем, как и всегда. Даже в дни самых больших пиров, когда в великом чертоге собиралось чуть ли не под тысячу людей, несмотря на смех, обилие факелов и свечей, казалось, что здесь как-то сурово. Домерик, Локк не поленился встать, сделал ему навстречу несколько шагов и крепко обнял. «Ну и вымахал же ты, скоро отца перерастешь, вроде уже перерос». Парень усмехнулся краем рта. «Рады видеть тебя», Локк внимательно осмотрел его с ног до головы. «Как добрался?» «Прекрасно». Они обменялись несколькими фразами. Эти люди пользовались несомненным доверием лорда Болтона. Домерик знал, как его непросто завоевать и как трудно сохранить. Сам Руси все это время сидел совершенно спокойно и так и не сказал ни слова. Он вообще не любил много болтать. На первое подали овощной суп с кусочками жареной индейки, свежий хлеб и сыр. Следом слуги принесли тушеную капусту со свининой, пироги с грибами и требухой, белые и кровавые колбасы, припущенную рыбу под кисло-сладким соусом из меда, уксуса и пряностей. После на столе появилась жареная баранина с корицей, шалфеем и мускатным орехом. К этому времени Домерик почувствовал, что основательно объелся. Один из слуг непрерывно наполнял бокалы всем присутствующим. Все, кроме Костеляна, пили вино. Сир Колин приналег на пиво. Он обожал напиток и за вечер мог выхлебать небольшой жбан. Разговор за столом то затухал, то вновь разгорался с новой силой. О делах не говорили. В основном обсуждали приезд Домерика и то, как он получил свои шпоры. Пришлось ему еще раз пересказывать свой рассказ. «Эти горцы еще те сукины дети», — кивнул Костелян. «Доводилось мне с ними схлестнуться. Поговорили о предстоящем турнире и тех, кто там будет. Иногда кто-то, Колин или Локк, шутили и тогда все смеялись. Даже Руси Болтон улыбнулся несколько раз. Домерик обгладывал бараньи ребрышки и неторопливо размышлял. Отец не стал устраивать пиров в честь его прибытия, но зато пообещал устроить рыцарский турнир, а это куда важнее. Но к турниру следует готовиться. Уарвик, я вот что подумал. Может, позанимаешься со мной? Я бы потренировался с копьем на лошади и с мечом. Я только за, если твой лорд-отец не будет против». Они одновременно посмотрели на старшего Болтона, и тот прикрыл глаза, давая согласие. «Нам с тобой надо сразиться, — предложил Лок. «Хочу посмотреть, чему тебя научили в этой долине». «Хорошо», — кивнул Домерик. Следом его вниманием завладел мистер Утор. Он начал расспрашивать про обычаи долины и то, что он там видел. Домерик вспомнил, что мистер несколько лет назад написал книгу и назвал ее «Северные пустоши». За это время он так и не удосужился ее прочитать, несмотря на всю свою любовь к книгам. Юный Болтон пообещал себе это исправить. «Вы больше ничего не написали с тех пор?» – спросил он мистера. «К сожалению, нет», – он отрицательно качнул головой. «Время у меня есть, но все как-то руки не доходят». «А о чем хотите писать?» «Всего понемножку. Думаю описать обычаи Севера, различные обряды, свадебные, похоронные, праздничные и иные. Как считаешь, будут люди такое читать?» «Все зависит от того, как напишите», — подумав, ответил Домерик. Ужин тем временем продолжался. Принесли новое блюдо, обжаренные на костре ноги Тура, запеченные с пореем. Юноша слушал веселые шутки Уарика, забавные истории Лока, умные комментарии мистера и с трудом сдерживал улыбку, ведь только сейчас он понял, как соскучился по родному дому. В голове приятно шумело. Домерик чувствовал спокойствие, перерастающее в умиротворение. Он сделал еще один глоток вина и, не скрываясь, широко улыбнулся. Глава 2. Бастард и Ласка. На следующее утро, теплое и солнечное, железные икры приказал проверить и смазать маслом кентану, столб с крутящейся перекладиной, имеющий на одной стороне щит, а на другой палицу в виде мешка с песком. На щите краска облупилась, но коряво нарисованный кракен все еще угадывался. Домерик уже сталкивался с кентаной. Разогнавшись на лошади, надо было поразить щит и при этом избежать удара палицы при резком повороте всей конструкции. Такие упражнения, как кентана 2, попадание копьем в небольшое кольцо на полном скаку, броски тяжелого камня, поднятие предметов с земли, при этом находясь в седле, перепрыгивание через коня, пробежки в полном вооружении и взбегание по стене 3 помогали развить силу, гибкость, ловкость и глазомер. «Садись на лошадь, и посмотрим, чему ты научился», — хмуро приказал железные икры. Выглядел он помятым. Вчерашний ужин затянулся, и капитан позволил себе выпить лишнего. Лорд Болтон этому не препятствовал, если люди не начинали чудить после хмельного и если наутро хорошо выполняли свои обязанности. Кен, мастер над лошадьми, подвел Домерику высокого жеребца вороной масти. С другой стороны коня придерживал один из конюхов, Энди, которого все звали «Бычья шишка». 3 года назад Рик как-то не задумывался о прозвище конюха, а сейчас, вспомнив человека, громко рассмеялся. «Это гордец, милорд», — Кен кивнул Домерику. «Хороший конь, понятливый и обученный. Только иногда гордец любит изображать бог весткого, наверное, считает себя лордом. Не спускайте ему, и тогда он признает вас за главного». «Хорошо», — Домерик одним движением оказался в седле. «Лошади ему всегда нравились». Он умел их хорошо чувствовать и управлять. Братья Ридфорды из долины не раз говорили, что он прирожденный наездник. Гордец всхрапнул и попытался пуститься вскачь. Рик натянул поводья, прижал шпоры к бокам и сжал колени. Некоторое время конь продолжал сопротивляться, мотал головой, прошелся рысью, пофыркивая и высоко вскидывая ноги. Несомненно, он испытывал нового седока, а потом неожиданно уступил и тряхнул гривой. Болтон потрепал его рукой по гладкой, атласной шее. «Вот такой гордец», — одобрительно кивнул мастер над лошадьми. Тот день и еще несколько следующих Домерик только и делал, что тренировался на коне, в пеших поединках с Уолтоном или кем-то из его людей. Вечером он читал книги и написал письмо Ридфордам, описав, как добрался. Они как раз закончили махать мечами и сейчас стояли друг напротив друга, потные, уставшие и довольные. Железные икры как-то вскользь заметил, что ему не помешает согнать лишний жир. Сейчас именно этим он и занимался, попутно обучая некоторым хитростям Рика. На взгляд юноши никакого лишнего жира на гвардейце не было и в помине. Вот лишнее мясо, да, оно имелось. Оружие было затуплено, но все равно, под вечер он чувствовал себя так, словно ему основательно намяли все тело. На 3-ю ночь в его кровати очутилась Долли. Девушка хотела ему понравиться всем сердцем, Домерик видел это в ее глазах. Она с сделанной скромностью зашла в его комнату, где якобы забыла закрыть на ночь окно. Девка оказалась полным бревном со слюнявыми губами. Долли громко пыхтела, просила не останавливаться, но совсем не возбуждала. Рик от души оторвался с ней, перекладывая ее так и эдак, но когда девушка, стыдливо улыбаясь, вышла из комнаты и прикрыла дверь. Он понял, что надо искать более интересный вариант. Ему нравилось, когда женщины подходили к постельным утехам с огоньком, сами терзали мужчину, обожали различные позы, заводя всем своим видом и поведением. «Ты знаешь моего бастарда?» – спросил отец. Он позвал сына в солярий, находившийся наверху старого Болтона и представляющий собой небольшой кабинет с разноцветными стеклами в металлических рамах. Здесь пахло травами. В этом месте Руси любил отдыхать или лечиться. Вот и сейчас, облепленный пиявками, он полулежал на низкой кушетке. Пиявки ему ставил мистер Утор. Сам Руси считал, что они крайне полезны и помогают сцедить дурную кровь. Из всей одежды на Руси имелись лишь полотняные бретчи до середины бедер. Рик невольно отметил, что отец все еще крепкий и подтянутый мужчина. Несколько шрамов пересекали грудь и левый бок. Один, звездообразный, оставленный копьем во время подавления мятежа Грей Джейф, располагался под правой ключицей. «Раньше я слышал о нем. Правда, совсем мало. А к чему ты спросил?» Юный Болтон ответил и неожиданно понял, что его мудрая и более взрослая часть напряглась. Его зовут Рамси, и люди считают, что он растет настоящим ублюдком. Руси приподнял краешек губы, жест обозначал улыбку и добавил, во всех смыслах данного слова, лорд Болтон не просто так затеял разговор, он вообще не любил открывать рот впустую. Рик прислонился спиной к стене, скрестил руки на груди и, глядя на отца, задумался, к чему это. Старший Болтон молчал, лишь осторожно потрогал насосавшуюся крови пиявку и поморщился. Проснувшаяся память подсказала, что с Рамси следует вести себя крайне осторожно. Рик совершенно ясно знал, что парень опасен, очень опасен. «Сколько ему лет и где он живет?» – спросил он. «Ему 17, а живет он на мельнице ниже по реке. Будь внимателен с ним, у него дурная кровь. Ты ведь понимаешь меня?» «Да», – он ответил, но без особой уверенности. Руси Болтон почувствовал слабину немедленно, как собака чует свежий след. «И что же ты понял?» Последовал новый вопрос. «Нам с ним будет непросто ужиться в Дредфорте. А еще, кто-то должен неожиданно умереть. Последнее слово далось не просто так. Неплохо. Я посмотрю, как ты будешь действовать». Руси откинулся на спину, пошевелил пальцами на ногах и едва слышно добавил. «Можешь идти». Отца Рик покинул задумчивым. То, на что он намекнул, стоило всесторонне обдумать. Утром от рыдальницы наполз влажный и прохладный туман. Позевывая и кутаясь в плащ, Рик отправился в Багращу. В Дредфорте росло несколько чердрив. Одно, настоящий исполин, поднимающийся выше крепостных стен, и четыре, вокруг него, поменьше. В Баграще царила тишина. Воздух здесь казался теплым и влажным. Пахло землей и прелыми листьями. «Благодарю вас, старые боги, за то, что вернули меня домой. Вы хранили меня 3 года. Спасибо вам», — парень говорил, опустившись на колено, тщательно скрывая волнение и неловкость. Багращу следовало посетить еще в первые дни после приезда, но он как-то позабыл. И сейчас, стоя напротив вырезанного на стволе лика, чувствовал себя неуверенно. Лицо не казалось страшным или злобным. Скорее оно выглядело суровым и задумчивым. Красный сок застыл в уголках искусно вырезанных глаз. Вырезанный на белой коре лик смотрелся очень внушительно. «Подскажите, как мне жить дальше?» Он никогда не чувствовал острой необходимости в общении с богами, но после того случая многое изменилось. «Что же мне теперь делать? Как быть?» Легкий ветерок прошелся по кроне. Дерево словно пошевелилось, просыпаясь и обращая внимание на человека. С неба, кружась и вихляясь, прямо к ногам упал большой листок, темно-алый, пятиконечный, чем-то напоминающий звезду или раскрытую человеческую ладонь. «Вы дали знак?» – спросил парень. Но чердрево молчало, лишь ветер еле слышно играл с листвой да негромко поскрипывали сучья. «Я буду считать, что вы ответили мне. Спасибо». Парень взял листок и спрятал его на груди, под дублетом. Сразу после завтрака Домерик отправился вниз по рыдальнице. С собой парень взял в качестве охраны Гербера Кабана и Молчуна. Оба они числились стражниками. Про Гербера он слышал лишь хорошие, тот считался верным и честным мужиком, хотя и не особо умным. А вот с Молчуном была связана одна история. Раньше он много болтал. Одна из шуток не понравилась лорду Болтону, и тот приказал вырвать стражнику язык. С тех пор шутить тот перестал. По главной улице они проскакали подкову. Ближе к замку и вокруг рыночной площади стояли каменные дома зажиточных людей, но чем дальше, тем больше становилось среди них деревянных и совсем уж неказистых. Простой люд приветствовал его, снимал шапки, кланялся и торопливо освобождал дорогу. Сегодня он сидел на другом Мерине по кличке Кореглазый. Понравившийся ему гордец был боевым конем, тяжелым и дорогим, и такого не следовало использовать для простых поездок. К мельнице вела вполне сносная проселочная дорога. Конские копыта разбрызгивали воду из луж. Ночью прошел дождик, и сейчас воздух был свеж и чист. Остатки росы и влаги испарялись с листьев и травы. Рик дышал полной грудью и все никак не мог надышаться. Пахло земляникой. Лишь сейчас он понял, что всего этого ему не хватало в долине. Мельницу они увидели издалека. Высокое, с потемневшей древесиной, строение стояло на вершине холма недалеко от рыдальницы. Четыре лопасти медленно вращались. Около входа в мельницу находился какой-то крестьянин с лошадью, запряженной в повозку. На повозке лежали несколько мешков с мукой и зерном. В стороне, ближе к лесу, расположилась небольшая изба, из трубы которой поднимался прозрачный дымок. Вдалеке виднелись еще несколько домов. Резко, так, что земля полетела из-под копыт, Домерик остановил Кореглазого рядом с крыльцом. Парень наклонился вперед и постучал плеткой по открытой ставне. «Небось, услышали, сейчас вылезут», — произнес Гербер. Молчун просто зевнул и почесал пятерней шею. Скрипнув, открылась дверь. На крыльцо вышел мощный человек, черноволосый и черноглазый, с небольшой бородкой. Он был одет чисто, но дух от него шел такой, что Рик невольно сморщился и заставил Мерина сдать назад. «Где твой хозяин? Зови его сюда», — приказал Домерик, и мужик, угодливо поклонившись, исчез в доме. Юный Болтон уже понял, кого увидел. Человека звали Хете, но все прозывали его иначе – Вонючкой. От него разило сильнее, чем из выгребной ямы. Ранее Вонючка числился стражником и мылся каждый день, но запаха, как ни старался, перебить не мог. Что-то было не так с ним. Мистер Утор говорил, что телесный недуг есть следствие недуга душевного. Другие воины отказывались делить с Вонючкой общую казарму. Вначале его выгнали жить и ночевать на конюшню, но спустя некоторое время возмутились конюхи, и он оказался на свинарнике. Надо полагать, и свиней он не осчастливил. А потом, когда Хеки как-то не вовремя показался Руси на глаза, тот отправил его слугой к собственному бастарду. Все детали Рику накануне вечером пересказал Хок-Клок. Еще он добавил, что Вонючка когда-то считался неплохим воином и ныне обучает Рамси обращаться с оружием. Сам Руси отделывался от бастарда и его матери небольшими подарками, запеченным поросенком к празднику, овцой или кошельком с мелким серебром на именины. Дверь вновь скрипнула. На крыльце появился парень, по виду, считай ровесник Домерику, только повыше ростом. Он был в одежде черного цвета и такого качества, что простой крестьянин, пусть даже и сын мельничихи, с трудом мог бы ее позволить. Парень выглядел не особо красивым, крупнокосным, с покатыми плечами и той рыхлостью, что со временем грозило превратиться в полноту. И все же он был сильным, это чувствовалось. Кожа на лице имела румянец и прыщи, нос выглядел широким, а рот маленьким, волосы длинные и темные. Широкие и мясистые губы напоминали червяков. Но самым заметным в его внешности были глаза, они имели тот же цвет, что и у лорда Болтона, и у самого Рика. Но если у Руси в них чувствовалась сила и прозрачность горного хрусталя, то в этих притаилось что-то другое, тщательно скрываемое. При взгляде на своего братца-бастарда у Домерика скрутило живот. Он внезапно и ярко, как солнечный луч, пронзающий тучи, понял, когда-то этот человек его убил. Он отравил его, подло и неожиданно. Холодея, Рик вспомнил, как он мучился и умирал в течение нескольких дней, липкий пот покрывал все тело, его трясло, рвало кровью и желчью, кидая то в жар, то в холод. Смерть не сразу смилостивилась и забрала его. Прежде ему пришлось испить страдания полной чашей. Знание было невероятно отчетливым и очень странным. О том, что еще не случилось, он думал, как о прошлом. Откуда он узнал и откуда такая уверенность, что все правда, а не игра воображения? Домерика едва не стошнило прямо под ноги Кореглазому. Он сделал несколько глубоких вздохов, приходя в себя. «Ты ведь Рамси Сноу?» «Так и есть, вы угадали. Чем мы можем быть полезны сиятельному милорду?» Рамси поклонился, понимая, перед кем стоит. В его голосе слышались едва уловимые лести подобострастия. «Мы счастливы видеть вас. Скажите, что вам надо, и я с радостью все сделаю. Я давно хотел увидеть своего брата». Рик немного пришел в себя и открыто улыбнулся. Рамси с первых мгновений вызвал презрение, замещенное на ненависти и брезгливости. Хеки имел изъян в теле, а у Рамси как будто душа смердела. Даже жутко, что слуга и хозяин так подобрались друг к другу. Его нынешние оценки отличались от прошлых. Прежний Домерик, наивный и молодой, хотел с ним подружиться. Он видел в нем родную кровь и мечтал найти брата. Ага, нашел. В мрачном склепе Дредфорта. Ныне такой симпатии не наблюдалось и в помине. А еще бастард провоцировал страх. Страх, как перед ядовитой гадиной. И я, милорд, также открыто, чуть смущенно улыбнулся хозяин дома. Лорд Руси только вчера говорил мне о тебе. Приятно такое слышать. Интересно, что же он сказал? В вопросе послышалось любопытство. Он просто напомнил про тебя, а я решил познакомиться. Как ты живешь, Рамси? Здесь, конечно, не Дредфорд, но вполне сносно. Лорд Болтон не оставляет нас своей милостью. Пройдемте в дом. У меня как раз есть бочонок свежего пива, да и пироги с зайчатиной найдутся. Сейчас у меня другие дела, Рик изобразил сожаление. Думаю, мы еще увидимся. А пока, вот, возьми. Из внутреннего кармана он вытащил золотого дракона 5 и бросил его Рамси. Тот ловко поймал монету в воздухе. Движение выдало в нем человека тренированного, с хорошим глазом и четкой координацией. Это честь для меня. Губы бастарда вновь раздвинулись в улыбке. Я еще навещу тебя. Может и вина прихвачу, сказал Домерик и развернул коня. Привезу еды. «Посидим и поговорим, как вам будет угодно, милорд», — поклонился парень. После беседы Домерику захотелось немного прийти в себя. Он погнал Кореглазого дальше, туда, где, как он смутно помнил, дорога выходила на небольшой холм, открывая великолепный вид. Там, на пригорке, он и остановился. Лишь здесь стражники его догнали, их лошади уступали Кореглазому в скорости. Далеко, до предела видимости, на восток уходил густой и старый лес. Овраги и балки, открытые поляны и ручьи чередовались, сменяя друг друга. В нескольких местах сквозь зелень проглядывали красные листья чердрева, они росли здесь не так уж и редко. На некоторых из них были вырезаны суровые, мрачные или тревожные лики. Рик невольно вспомнил, как в детстве они его пугали. С возрастом страх пропал. Бояться глупо, здесь их край, родной север. Кругом все знакомые и близкие. Его люди, его земля и его старые боги. Домерик похлопал Мерина по шее и, наклонив голову, призадумался. Такого двуличного, циничного и подлого человека, как Рамси, ему видеть еще не приходилось. И не будь с ним его вторая, более мудрая и рассудительная половина, он бы купился и на лесть, и на преданную улыбку, и на добрые слова. Странно, что он не помнил ничего конкретного, как, когда и за что убил его сводный брат. Он просто знал, твердо и четко, что так и произошло, и случится еще раз, если он ничего не предпримет. Сейчас Домерик понял одно, от такого человека надо избавиться, или он его самого убьет. Сложность состояла в том, что не стоило делать такого в открытую. Удары по репутации ему ни к чему, да и лорд Руси не любил лишних слухов. Ему не нравилось, когда имя Болтонов полощут. А уж если законный сын и наследник убьет брата-бастарда, то сразу же поползут нежелательные разговоры. Следовало действовать тонко и незаметно, кажется, именно этого и ждет от него отец. Тем более, и самому ему, после долины, Ридфортов и тех правил, которым должен соответствовать настоящий рыцарь, было непросто решиться на подобное и воплотить в жизнь. Да, он убивал, но убийцей себя не считал, и удовольствия в отнятии чужой жизни не находил. Глядя на бескрайние леса, Домерик с тоской думал, что совсем не рад, как обернулось дело. На душе стало хмуро и пасмурно. Да, Рамси его убил, но прямо сейчас еще ничего не сделал. Если посмотреть с такой точки зрения, то он сам затевает нечто схожее. Что за дело он обдумывает? Что бы сказал на такое старый лорд Ридфорд, щепетильность которого в отношении чести вошла в поговорку? Или подобные рассуждения, глупость, и надо просто сделать неприятную, но необходимую работу? Рик один раз побывал в гостях у Рамси Сноу. По его приказу молчун взял пони и навьючил его едой, 2 кувшина вина, бочонок пива, копченый свиной окорок, корзину с пирогами и мешочек с сушеными яблоками и сливами. Юный Болтон прогнал из избы вонючку, и они замечательно посидели, весело и душевно. Рик не попробовал ничего из того, чем его пытался угостить Рамси, а пил лишь то, что привез сам. А бастард ел то, что уже испробовал Домерик. Вот такая вышла славная пирушка. Когда он собирался уходить, в дом пришла мать Рамси, симпатичная женщина с колючим, неискренним взглядом. «Я хочу с тобой дружить», — немного грубо, изображая капризного лорда, — произнес Домерик под конец и с удовлетворением заметил, как на лице Сноу промелькнуло удовлетворение. «А я о таком лишь могу мечтать, ваша милость», — искренне и очень открыто улыбнулся Рамси. «Может, позволите называть вас по имени? Конечно, мне будет приятно». В один из дней Домерик неожиданно вспомнил о мистере Уторе и его книге «Пустоши Севера». Мистера он нашел в Воронитне, тот как раз кормил птиц. Вороны, большие и черные, шумно хлопали крыльями и каркали, требуя еду. Мистеру помогал один из слуг. Из деревянного ведра он доставал небольшие кусочки сырого мяса и закидывал их в клетки к птицам. Шум стоял оглушительный. «Я хочу прочитать вашу книгу», — обратился к мистеру юный Болтон. «Прекрасно». Старые, выцветшие глаза у Тора осветились изнутри. В них появилась радость. «Пойдем, пойдем-ка ко мне. Нам есть о чем поговорить». Утор привел его в свою комнату, небольшую и чистую. Как и везде на севере в домах богатых лордов, пол покрывали шкуры, а одна, волчья, заменяла мистеру одеяло. Вдоль стены, от пола до потолка, стояла полка с книгами. «Дай мне минутку передохнуть», — сказал мистер, со вздохом облегчения усаживаясь на стул. Кажется, возраст давал о себе знать. Долгий переход по замку изрядно его утомил. Рик прошелся по комнате и остановился, перекатываясь с пятки на мысок около большого стеллажа, заставленного книгами, свитками и манускриптами. «Вот, держи», — Утор немного отдышался, встал и взял с одной из полок большой, в кожаном переплете, том. «Моя книга», — он с нежностью провел пальцами по корешку и с немалой гордостью вручил ее Домерику. «Таких всего две на весь Вестерос. Одна, вот она, а вторая стоит в библиотеке Цитадели. Там миллион книг. Ты можешь в это поверить?» «Нет, не могу», — Домерик взял книгу, ощутил ее тяжесть и слегка шершавый переплет. Присел к окну, закинул ногу на ногу и быстро пролистал несколько страниц. Там имелись и рисунки, встречающихся на севере животных, деревьев и трав. «Да, такое мало кто может представить», — старик покивал головой. «Когда вы ее написали, мистер?» — спросил Рик. Оказалось, что Утору надо лишь задать вопрос. Он с охотой рассказал, что после окончания обучения в Цитадели его направили в Дредфорд. Мистер потратил несколько месяцев, чтобы объехать и осмотреть все земли Болтонов. Утор знал, что и как растет, где живут различные животные, что происходит вокруг, какие здесь есть поселения и чем заняты люди. Они разговорились. Домерик больше часа слушал мейстера, который воодушевился и принялся рассказывать, чем богаты местные земли. Раньше, 3 года назад, такие вещи не интересовали Домерика, но сейчас все стало по-другому. В подкове имелись 2 борделя, лордова Услада, более богатый и чистый, и звонкий смех для тех, кто бедней. Домерик посетил оба. Его принимали, как самого дорогого гостя, но он сразу понял, что в долине шлюхи не в пример искусней, да и обстановка там куда изысканней. Самая элитная потаскуха здесь была бы обычной посредственностью в чайчьем городе. Парень лишний раз убедился, что нужно найти подружку. Домерик остановил свой выбор на Лорне, дочери Рожера Стоуна, одного из стражников. Девушка оказалась старше его на год или даже 2, обладала красивой внешностью и могла похвастаться большой грудью, густыми русыми волосами до лопаток, яркой, озорной улыбкой и ямочками на щеках. Она, как и многие северянки, неплохо стреляла из лука. За ней ухаживал один из стражников по имени Рорн. Дело там наверняка дошло до постели. Это было то, что нужно. В тот день Домерик надел темно-бордовый дублет, штаны с красным швом и черные сапоги. Как и обычно, на его поясе с одной стороны висел меч, а с другой кинжал. Перчатки из тонкой кожи он заткнул за пояс. Юный Болтон прошелся по Дредфорту, разговаривая с людьми, заглянул на псарню и потрепал нескольких собак. Одна из них, здоровенный зверь по кличке Лютый, выглядела по-настоящему опасно.